Похитители не хотели тратить время и силы, чтобы нести инвалидное кресло на верхний этаж, так что все они остались на первом. Как оказалось, это спасло Ику и Инамины. Ику ждала его настолько уверенная, что он придет, так что сразу все поняла. Конечно, знак был подан через окно, скорее всего, не видное похитителям. На миг в углу оконной рамы мелькнула рука, так она и узнала. Это ее удивило. Они не настолько близко дружили, чтобы узнавать его по руке, но она тут же поняла, что это был не Генда или Камаки, а Додзи. «Всё-таки этот противный инструктор-садист всегда приходит ко мне, когда я в беде. Хоть он насмехается над моим принцем и перечит ему, моему борцу за справедливость, он сам приходит мне на помощь, как чертов борец за справедливость». Чтобы показать ему, что заметила его, она спокойно уронила голову в одиноком кивке. Додзи должен был видеть ее со своего места. Снова появилась его рука. Он оттопырил вниз большой палец и два раза дернул рукой в сторону пола. Затем он показал три пальца, и его рука снова исчезла. «Поняла. Думаю. Наверное. Командующий, мне придется побыть с вами грубой». Она прошептала, чтобы не слышали похитители, и Инамина мягко положила руку ей на плечо, и Ику посчитала это разрешением и снова спокойно кивнула. Додзи за окном поднял указательный палец и качнул рукой вперед. 1, 2, 3. Ику в один миг стянула Инамина с его кресла и упала на пол, крепко его держа. Ее лицо засоднило, она ободрала лоб об пол, но когда она заметила боль, ее товарищи уже ворвались внутрь. Похитители были новичками. Если бы они не угрожали взорвать похоронный зал, телохранители Инамины расправились бы с ними одними дубинками. Их рефлексы были намного, намного медленнее скорости, на которые учили реагировать в вооруженных силах библиотеки. Спецназ библиотеки схватил преступников раньше, чем те успели хотя бы оказать достойное сопротивление. Похитителей передали полицейским, сопровождавшим спецназ. Для Инамины вызвали скорую. Он не был ранен, но в его возрасте стресс от похищения вызывал тревогу, так что его забрали для обследования, просто на всякий случай. «Они точно разводят много шума из ничего», — криво усмехнулся Инамина, садясь в скорую. Ику, конечно, в медпомощи не нуждалась. Она просто не могла заработать истощение после всего нескольких часов заключения, ее тренировки все таки не прошли даром. Дни первоначальных тренировок, когда она только вступила, были куда более выматывающими. Камаки восхищался ее мужеством с характерными интонациями. Когда Ику попыталась преуменьшить свой героизм, Тадзука удивленно пробормотал: «Хладнокровие тебе не занимать». Она не могла понять, было это похвалой или порицанием. А затем был еще и Додзи. Он даже не посмотрел на нее, пока ситуация не была взята под контроль, а когда все успокоилось, запоздало спросил: «Ты в порядке?» «Полагаю, более-менее», — ответила Ику с обычной осторожностью. А потом, как внезапная атака: «Ты хорошо справилась. Беру назад свои слова о том, что у тебя нет боевого потенциала». «Проклятье! Ненавижу это!» Ику опустила взгляд, не в силах определиться с выражением лица. Ее бесило, что его одобрение так ее обрадовало. Ее бесило, что она так сильно жаждала его одобрения. «Спасибо, сэр!» Угрюмо пробормотала Ику. Додзи отвел взгляд, черты его лица были исполнены той же угрюмости. «Признаю, что мое решение о твоем задании было несправедливым. Прости». «Это не тот вопрос, где требуется мое прощение, инструктор Додзи. Вам надо было принять решение, и вы его приняли». «Не спорь с тем, кто пытается перед тобой извиниться». «Ну, возможно, вам стоит попробовать замечать, когда кто-то пытается идти вам навстречу». «Перестаньте». Вмешался Камаки. «Вы двое совершенно одинаковые. Оба упрямые, оба непокорные. Теперь я тоже это немного вижу». Закивал Тадзука. «Возможно, убийцы медведи кучкуются вместе». На лицах Ику и Додзи одновременно появилось удрученное выражение, когда Тадзука вытащил эту старую забытую шутку. «Поехали домой», — сказал Камаки, направляясь к машинам. Тадзука последовал за ним. «У тебя весьма неприглядная царапина на лице», — напрямую заявил Додзи, когда они выехали, заставив Ику запоздало вспомнить о царапине на лбу. В зеркало она на нее еще не смотрела, но, видимо, рана была заметной. Ику подумывала отпустить щелку, чтобы спрятать ее, когда Додзи снова заговорил. «Твои родители скоро приезжают, так? Если позволишь себе получать слишком много свежих ран, они поймут, что у тебя боевая специальность. так что по-своему он о ней заботился. «Если я уйду, для вас это станет затруднением?» Она досадовала на себя за то, что попыталась задать этот вопрос. «Почему мне хочется, чтобы именно он проявил ко мне снисходительность и сказал, что я нужна?» К тому же у Додзи была неприятная привычка угадывать ее мысли именно тогда, когда она предпочла бы этого избежать. «Особых неудобств твой уход бы не вызвал. То же самое касается всех. Даже если человек считает себя незаменимым, когда он уходит, кто-то заполняет брешь», — заявил Додзи. Через минуту он добавил. «Но было бы жаль». «Проклятие». Она была счастлива услышать это. «Я не уйду. Даже если мои родители узнают, даже если они из-за этого поднимут сильный шум. Ни за что. Я люблю эту работу». Из-за спины Додзи, который хоть и был ниже, но оставался самым большим ее препятствием, она объявила. «Я превзойду вас. Поэтому я не уйду». «Ты собираешься и на пенсию работать?» Не оборачиваясь, Додзи откликнулся самым вызывающим из возможных ответов. Поскольку нападение Ассоциации Времени Урожая пришлось прямо на время битвы за Музей Истории Информации, появилось мнение, что они могли действовать по наущению и наводке Комитета по развитию СМИ, но Комитет заявил, что одинаково отвечал на все вопросы дружественных организаций о своих планах и отрицал какое-либо особое участие. Дружественные организации, наверное, подтвердят их историю, даже если Комитет не обговорил с ними это заранее. Тёмный мазок на сером фоне. Наверное, Шибасаки была права. Подозрения против Комитета по развитию были этим серым фоном на протяжении 30 лет. «О, ладно. Ты в любом случае вчера хорошо справилась». Когда Яку вернулась, единственной реакцией Шибасаки было разочаровывающее спокойное «С возвращением». Но домой после работы в тот день она вернулась с пакетом из местной кондитерской, так что, видимо, по-своему старания Яку она поддерживала. «Так что ты там все время бормочешь?» Заваривая растворимый кофе, Шибасаки заглянула в открытку в руке Яку. Пытаюсь подписать открытку родителям, но...» Яку до сих пор не ответила родителям на ту открытку, а до их приезда в Токио оставалось чуть меньше месяца. Зная, как это будет тяжело, Яку тянула время и откладывала написание ответа, но если бы она не ответила до их приезда, это только усугубило бы положение. «Может, с ними неловко и трудно иметь дело, но я не могу всю жизнь от них бегать, так что я должна с этим смириться». Пыталась она сказать себе, но когда и правда садилась писать, ее ручка просто отказывалась двигаться. Сейчас она застыла над последними строчками открытки. «Эй, кофе готов. Может, отложишь ручку, прежде чем она стынет?» — предложила Шибасаки, доставая из коробки пирожные. Поскольку мытье посуды было лишней проблемой, она поступила так же, как они делали всегда. Положила пирожные на салфетки. «У них особые сезонные пирожные. Тыквенные манблан и чизкейк с виноградом кёха. Так что я решила их попробовать. Что выбираешь?» «Минутку-минутку. Я почти закончила. Я за тебя решу, если ты не поспешишь». «Что?» Яку дописала последние слова своего послания, подписала его и быстро отбросила открытку и ручку. «Вау, это было быстро. Знаешь, ты ведь могла потом нормально дописать. Я бы не смогла насладиться пирожным, когда надо мной нависло такое». «Пирожное для тебя важнее родителей?» — подразнила ее Шибасаки, но потом добавила. «Ну, сейчас осень. Время есть от души». «Ты сама это сказала. Боже, они такими вкусными кажутся. Не могу решить». «Брось. Мы, знаешь ли, можем дать друг другу попробовать». После долгих размышлений Яку выбрала тыквенный монблан. «Дорогие мама и папа, как поживаете? У меня все хорошо, работы каждый день выше крыши, но думаю, я к этому привыкну. Я подружилась с соседкой по комнате, мы хорошо ладим. С коллегой я не особо дружу, но он неплохой парень. Мое начальство разнится от радушного, энергичного до доброго и спокойного со всеми возможными вариациями, так что скучно не бывает. Мой непосредственный начальник очень строг, и характер у него жуткий. Но кое-что в нем меня и восхищает. Его очень тяжело понять, но иногда он очень добрый. Хотя мне бы хотелось, чтобы он был немного добрее и понятней. Моя работа в библиотеке кажется мне очень полезной. Я хочу продолжить упорно трудиться, несмотря ни на что. Скоро вы приедете в Токио на поминальную службу, верно? Пожалуйста, передайте от меня привет дяде и всем остальным. Я тоже очень жду вашего визита в мою библиотеку». Ико.